Обратный путь породил и другие интересные мысли. Нам нет нужды гонять свои торговые обозы днем, как это делают все остальные. Самое лучшее для нас время – ночь. На дороге никого, ни встречных, ни попутных, в ближайших лесах тоже тихо. Если случайно кто-то обнаружится и зашевелится, знать, это явно по нашу душу. Сначала пусть попробуют догнать, для нас и 120 км в час, вполне нормальная скорость езды, при большой необходимости можем еще прибавить. Недоброжелателям останется только заслоны на дороге ставить, но тем самым они громко объявят нам войну и пощады не дождутся. Стоит оборудовать грузовики спереди амулетами воздушного тарана. К сожалению, аналогов того, который в последнее время часто использую сам, у нас больше нет, и повторить его своими силами пока не удается. Изделия древних надежно хранят свои секреты, в них даже хорошенько не заглянуть. Но есть подходящие на роль тарана боевые блоки от стационарных охранных систем. Не столь эффективные, как воздушный кулак, но тоже сгодится. Хорошо разогнавшийся грузовик легко сметет с их помощью любую наскоро сделанную дорожную преграду. А если поставить такие эффекторы на днище и сделать специальный управляющий амулет, то небольшие препятствия можно вообще перелетать сверху, черпая энергию из пары дополнительных накопителей. Такую же конструкцию поставить в мотоциклы дружины. Наших противников несказанно порадует множество самых разнообразных сюрпризов, и пусть после не говорят, что им не понравилось. Вот сколько замечательных мыслей рождается за весьма короткое время езды на хорошей скорости. Город встречал нас светящимися уличными фонарями и пустой ровной дорогой от западных ворот к самому центру. Проехав ворота, грузовики сразу повернули к складам, где их уже ждали предупрежденные по радио работники, а сопровождавшие их мотоциклисты вместе со мной во главе покатили дальше, к особняку. Наша первая коммерческая поездка закончилась весьма благополучно, если забыть о некоторых мелких неприятностях, встретившихся на пути и грозящих когда-нибудь вылиться в серьезные проблемы. Кто-то точно не забудет про разгон своей дорожной таможни, и наша показная наглость при проезде первых врат тоже ведь кое-кому не даст этой ночью уснуть. Теперь остается только ждать их ответных ходов. Наутро, едва отбившись от перевозбужденной Марины, которая, вызнав все про потенциальных ведьм, хотела взять меня в оборот, дабы я, бросив все прочее, немедленно готовил ей дежурную смену, отправился решать срочные коммерческие дела, которые теперь ни на кого стало переложить. Марине же пообещал непременно начать серьезно заниматься девушками, как только освобожусь, вечером, ночью, завтра. Ей сильно хотелось наконец-то сдать свой бессменный боевой пост кому-либо еще и непременно составлять компанию мне во всем остальном. Тут пока могу ей только посочувствовать, вполне догадываясь, каково это, сидеть целыми днями и ночами в помещении и совсем не покидать городских стен, когда кое-кто другой из одного приключения в другое прыгает, по дальним окрестностям на мотоциклах рассекает, раскидывая врагов одной левой или правой, короче, какая рука оказывается свободной, то и раскидывает. Вот только сложно объяснить ей, что легкость это весьма обманчива, а смертельная опасность, поджидающая каждый раз в самом неожиданном месте, как раз вполне реальна. Впрочем, она уже совсем не маленький ребенок, и силы ей не занимать. Способы взаимодействия с миром по методике великого повелителя она сейчас осваивает не хуже меня, и кое-что у нее даже лучше получается. Остальным же своим людям про этот секрет я пока даже не собираюсь говорить. Сначала обкатаю его на новых ведьмах, так как обнаружились некоторые интересные детали, которые хочется проверить на практике. Торговые и финансовые махинации. Ты мне лучше рубли свои давай, мастер Талис, которого я посетил первым среди прочих городских оружейников, вполне благосклонно отнесся к моему предложению скупить у него оптом все запасы оружейного железа по докризисной цене без лишнего торга. Цене скупки, а не продажи, естественно. И все равно по нынешним раскладам выходили немалые деньги, почти на десяток золотых. Холодного оружия у него на целый грузовик с прицепом набралось. Вот только брать золото в качестве оплаты мастер категорически не захотел. Скопил уже больше, чем дозволено. Ухмыльнулся я в ответ на его заявление. Только благодаря твоим заказам с телегами, авторитет вид, довольно улыбался щуплый мастер. Знаю, у тебя с серебром плохо, потому лучше рублями плати. Они кое-кем здесь совсем не считаются за деньги. Хорошо, кивнул ему, доставая из кармана полную пачку новеньких сотенных купюр. Только их тоже долго хранить не советую. «Почему?» – он поднял на меня удивленный взгляд. «В них же нет подчиненной силы. Тут дело немного в другом». Решил приоткрыть ему одну тайну, которая вскоре перестанет таковой быть. Через год один золотой сиун при обмене станет стоить уже не 1000 рублей, а 1050, а еще через год – 1100, и так далее. «Ты не хочешь, чтобы твои рубли складывали вместо золота?» Сразу понял он мою главную мысль. «Но тогда ведь их и вовсе не захотят брать». Мастер озадаченно посмотрел на пачку денег, явно размышляя, не поторопился ли он связаться с этой бумагой. «Деньги должны постоянно работать, толкая людей на активные действия, а не лежать мертвым грузом по карманам и подвалам», пояснил ему прописную истину. «Как ты думаешь, почему тут больше 2 дюжин сиунов обычным горожанам запрещают хранить? Все просто, если бы было по-другому, вы бы, набив кубышку, просто обленились и перестали что-либо делать. Торговля бы умерла, и все быстро передохли от голода. Деньги же сами по себе нельзя есть, независимо от того, сколько их у тебя». Я намеренно искажал и передергивал многие факты, но общий принцип управления обществом через финансы старался передать максимально понятно. «Значит, скопить достаточную сумму никогда не удастся?» — резко погрустнел мастер, как-то по-своему осознав мои слова. «Удастся, но не таким способом, не через деньги», — заявил ему, вспоминая все свои мысли, касающиеся ближайших перспектив обустройства этого мира. «Как не через деньги?» — сильно возмутился мастер Талис, все еще вертя пачку купюр в руках и не зная, куда ее положить. «Через какое-то время, когда основное строительство в городе закончится, я начну предлагать горожанам к продаже некоторые его части», — продолжил свой рассказ о дальнейших экономических преобразованиях. «Части домов, части заводов, части складов. За имеющиеся рубли ты сможешь выкупить эти части, и если город продолжит развиваться дальше, то они будут только дорожать. Таким образом, у тебя и всех других горожан появится возможность не только скопить, но и приумножить свои деньги. Вместе со мной и всем городом. Только так, все вместе, а не каждый по отдельности», — выдал длинную фразу практически на одном дыхании. «Мудрено». Мастер надолго задумался, переваривая полученную информацию. «А если ты продашь все свои части, что останется тебе самому?» — хитро прищурившись, задал он весьма коварный вопрос. «За меня не беспокойся», — хохотнул, мысленно прикинув, как останусь совсем без всего, и сколько гор свалится с моих плеч, и как от такого великого облегчения улечу в космос. К тому моменту у меня будет уже далеко не один этот город», — сказал и сам не поверил последней фразе, слишком уж авантюрной она показалась даже для меня самого, и, тем не менее, вполне реальной. «Стоит лишь поднапрячься и довести до конца начатые дела, к примеру, войну выиграть». Вот так, объясняя кому-то постороннему прописные экономические истины, докапываешься до своих собственных тайных планов банально захватить весь мир, до сих пор тихо-тихо сидевших в голове и прикидывавшихся дохлыми тараканами. А ведь прекрасно получится. Где-то силой, где-то хитростью, где-то деньгами. Главное, после своевременно придумать, как сделать захваченный мир самодостаточным и не нуждающимся в постоянном ручном управлении, и не позволить особо хитрым гадам поломать систему, прогнув ее только под себя. Короче, есть простор для активной работы всех моих потоков сознания. Затем я объехал остальных городских мастеров и скупил на корню все запасы оружия, а также опустошил склады перекупщиков. Естественно, самое ценное мне не отдавали, надеясь продать это тут гораздо дороже, но мне сейчас требовалась исключительно масса самого простого. Берем количеством, качество самим пригодится. Представителей искательских кланов тоже предупредил, показав, куда стоит нести любое оружейное железо, которое им захочется продать, и где за него станут хорошо платить, не скупясь и не торгуясь за каждую мелочь. Но опять же, выбор оплаты ограничен золотом или бумажными деньгами. Последние уже не вызывали у народа заметной антипатии, так как потратить их в городе становилось ничуть не сложнее всех прочих. Особый интерес у искателей возникал, когда я рассказывал о своих планах выпустить индивидуальное колесное транспортное средство, велосипед, которое будет продаваться исключительно за рубли и стоить не дороже 3000. Мотоцикл для леса не всегда удобен, зато легкий горный велосипед со складывающейся рамой позволит искателю существенно расширить район поиска ценного добра. В общем, всем желающим советовал поинтересоваться, как только заработает в полную силу тележный завод. К вечеру, лишь только собрался вернуться к просьбе Марины, выдав задание своим мастерам и пристроив стекольщика с подмастерьями к работе, объявились знакомые торговцы, которых я встретил вчера в пути. «Где можно увидеть авторитета Вита?» — спросил Говорун, при приветствии крепко похлопав меня по спине. «Ловко вы этих разогнали», — переключился со своего актуального вопроса на то, чем страстно желал поделиться. «Старые купцы просто перебесились, как только узнали», — решил он выдать все последние новости из других городов. «Пришли к смотрящим с требованием показательно наказать вас, а смотрящие их сразу послали куда подальше», — злорадно хмыкнул я, предположив дальнейшее развитие событий. «Можно сказать и так», — рассмеялся моей специфической и все хорошо объясняющей фразе торговец. «Смотрящие с купцов много денег потребовали, дабы собрать и вооружить новую дорожную стражу. Своих людей они на дорогу отправлять категорически не хотят», — подтвердил он еще одну мою догадку. «Авторитетом требуется втянуть в начинающуюся войну как можно больше сторонних сил, или же заставить профинансировать собственное шевеление на этом поприще. Другое дело, если бы мы на дороге устроили бойню, тогда бы желающие встать в строй и пойти на праведную войну против очень плохих людей вполне нашлись бы и сами. А теперь такой дешевый пропагандистский прием уже не сработает, потому придется платить немалые деньги». И как отреагировали на такое купцы? «Мой интерес заключался скорее в определении потребного им времени, чтобы договориться друг с другом». «О, это стоило посмотреть!» — возбужденно воскликнул Говорун. «Такая знатная драка! Сколько друг другу бород эти старые бездельники подрали!» Он даже закатил глаза, вспоминая самые интересные моменты. «В общем, договориться, кто и поскольку должен складываться, им пока не удалось. А вообще удастся, наверняка за всем этим стоит чья-то направляющая рука, и купцам просто некуда деваться. Договорятся рано или поздно». Собеседник немного погрустнел, прикидывая дальние перспективы. «Старые купцы от своих планов никогда не откажутся и обиды не простят. Дюжину дней будут друг на друга дуться, а потом соберутся вместе и все решат, особенно когда увидят, как барыши проходят мимо их карманов. Но пока время есть, потому-то я и приехал сюда, искать авторитета Вита по твоему совету. Можешь считать, ты его уже нашел». Крепко хлопнул его рукой по плечу, прикладывая к удару чуть-чуть магической силы, дабы лучше проняло. «Ты и есть тот самый авторитет?» — сильно изумился Говорун, поднимаясь на ноги. От моего хлопка он случайно присел на землю. «Ага, могу даже знак продемонстрировать». Отступил от него чуть подальше, дабы он не попытался вернуть крепкое приветствие, не сразу разобравшись, с кем имеет дело. «И на бумагу поставить печать можешь?» — спросил он, переключившись на более актуальный для него вопрос. «Легко», — с улыбкой ответил ему, приглашая заходить в дом, ибо вести деловые разговоры на улице не самое лучшее дело. Договориться с этими бывшими искателями, не от самой лучшей жизни занявшимися торговлей, оказалось совсем просто, так как разговор у нас шел практически на одном языке. Не в смысле самого языка, скорее набора понятий, как правильно стоит жить своим трудом. Жадные паразиты, всячески старающиеся делать поменьше, а получать побольше, не нравились ни мне, ни им. На этой общей неприязни оказалось легко строить планы дальнейшего сотрудничества. От нас им передавались без какой-либо оплаты 6 наших самодвижущихся телег, а они обещались быстро поставить нам практически все скопленные в других городах оружие по устраивающей меня цене. В городах лес сытиться оружейные мастера порой сидели без работы, перебиваясь мелкими заказами, и остро нуждались в деньгах. Тележное производство пицца обходилось силами привлеченных подмастерьев и не отдавало заказов на сторону, как это делали мы. Перекупщики тоже давно забили все свои склады оружием и не знали, куда его девать при столь низких ценах. Потому проблем со стремительной скупкой запасов мои новые компаньоны не видели, если с моей стороны получится соответствующий задаток. В результате нашей операции цены на оружие резко прыгнут практически к докризисному уровню, а то и выше, и у старых купцов возникнут дополнительные сложности с его закупкой для своих будущих карателей. Только и мы не собирались останавливаться на достигнутом, быстро вывезя все скопленные к настоящему времени запасы. Пока сможем легко проходить первые врата Черного перевала, оружейные закупочные цены начнут планомерно повышаться, вплоть до 20% разницы между ценами Большого базара и здешними. Этих процентов нам вполне хватит для компенсации транспортных и прочих затрат, а нашим противникам придется где-то искать новые деньги. Нравится мне вести экономическую войну. На вечернем собрании обозначилась большая проблема. Вид, я теперь совсем не успеваю заниматься тем самым вопросом. Целитель Асус имел в виду встраивание амулетных конструкций в тела некоторых магов, оказавшихся к этому готовыми. Нужно срочно где-то набирать еще повелевающих плотью, иначе обо всем прочем придется забыть. «У тебя так много раненых», — удивился его заявлению с явными нотками недовольства. «Откуда? Так ты же сам повелел учить всех новых городских стражников управлению двухколесными телегами и лечить покалеченных при задержании разбойников». Асус взглянул на меня с явным осуждением. Последнее решение ему категорически не нравилось. «Еще ладно, свои люди, но всякие там разбойники, а ведь когда-то я объяснял ему, зачем они мне нужны исключительно в целом виде. С разбойниками понятно, я принял к сведению его информацию, а при чем тут обучение управлению? Только сегодня я залечил 8 переломов конечностей, долго возился с позвоночником, а еще одному бедолаге помощи вовсе не удалось, его мозги протухли, еще находясь в черепе, а не валяясь на земле. Нечего пытаться доказывать зрителям свое превосходство над нашими дружинниками, едва научившись держать равновесие. Целителю явно не хотелось поднимать на ноги подобных пациентов, и в голосе чувствовалось сильное злорадство. И на площадке, где происходит обучение езде, постоянно дежурить больше не стану, нанимай кого-то попроще, у меня более важные дела найдутся. Категорически заявил он в конце. По-своему он прав. Занявшись своими делами, я полностью упустил момент, когда у нас в команде стало много людей, на которых приходился только один нормальный целитель. Имелись еще двое повелевающих плотью, но они относились к боевым отрядам и нести постоянное дежурство не могли. Посему требовалось создавать что-то типа скорой помощи из нашего мира, действующей на постоянной основе. Причем не только для моих людей, но и для всего города в ближайшей перспективе. Есть же несколько городских лекарей, работавших как сами по себе, так и имеющих связи с искательскими кланами. Можно попробовать их завербовать. Да, скорая помощь влетит мне в копеечку, но кто-то же должен брать на себя необходимые социальные обязательства. Еще стоит попробовать переманить нескольких повелевающих плотью от авторитета Пала. После того, как я стал забирать у него потенциальных ведьм, они должны остаться без постоянной работы. Затем встанет вопрос экстренного вызова целителей или стражи. Придется делать в городе телефонную сеть, вот еще одна огромная проблема. Глядишь, с таким подходом можно сразу закладываться на нормальную сотовую связь, благо амулетные радиостанции уже встали на поток, дефицит ожидается только с аккумуляторами. Стоит попытаться скопировать технологию алхимиков, которая пока мне никак не поддается. Вроде и вижу нужные плетения в их накопителях, но прямой перенос на другую основу ничего не дает. Похоже, там еще какая-то невидимая хитрость имеется. Доклад разведки внушал самый настоящий оптимизм. В связи с продолжающимися репрессиями против асоциальных элементов город покинули почти все бандитские главари. Мести с их стороны пока можно не ждать, так как напрасно рисковать подобное братья не захочет, а лишних денег на наемников у них тоже практически не осталось после выкупа из нашего плена многих своих людей. Потом, конечно, они попытаются присоединиться к кому-либо из более могущественных наших врагов, ибо прощать обиды не в их принципах, но это произойдет еще не скоро, на пару месяцев можно смело про них забыть. Другие центры сил, прямо противостоящие нам, тоже постарались временно удалиться, и лишь авторитет Сом вызывал у магистра Дана некоторое беспокойство, ибо многие его действия совершенно не вписывались в число дружественных. Пока это могло являться чистой игрой на публику, однако стоило как-либо удостовериться относительно реальных планов главного смотрящего. Проникать во дворец сама разведчиком я категорически запретил. Есть у меня один двойной агент в дружине авторитета, попробую что-либо узнать через него. Выдал разведке задание начинать активную работу в других городах. Хоть и мало удано людей, но только тех сведений, которые мы получаем от торговцев, нам категорически недостаточно для поддержания даже иллюзии своей безопасности. Теперь медленно тяни в себя, плавнее, плавнее, пытаюсь управлять действиями будущей ведьмы Лати, дорвавшейся до мужского тела и сразу же захотевшей наверстать упущенное после продолжительного воздержания. Чтобы выстроить ее внутреннюю жизненную силу, пришлось полностью заменить ту своей собственной. Иначе изначально неправильно развившаяся система каналов пыталась восстанавливать кривую структуру после любых моих воздействий в сторону выправления ситуации. Тяжко пришлось, еле-еле справился, затратив на весьма сложную операцию почти всю ночь. Зато теперь эта совсем молодая девушка может легко хвататься своим появившимся щупальцем ведьмы даже за меня. Оно пока не вытягивается из ее тела дальше пары метров, и управляется с ним она пока не очень хорошо, зато явный прогресс налицо. Главное, научить ведьму строго дозировать свои энергетические воздействия, иначе последствия контакта с другими людьми станут совершенно непредсказуемыми. После продолжительных практик с Мариной учить других будущих ведьм было гораздо проще. По крайней мере, именно так думалось поначалу. Но уже первая попытка наглядно показала, прямой перенос прежнего опыта тут не пройдет, слишком уж разным был жизненный опыт у девушек. Бывшие постельные служанки повидали множество разных мужчин и хорошо чувствовали все их самые малые эмоциональные проявления, легко прорываясь через любые защитные барьеры. Даже мой первый опыт с Лати чуть не стал для нее фатальным. Едва почувствовав проникновение и полный контакт, девушка неосознанно резко подалась навстречу, желая полностью раствориться во мне, разлиться внутри своими самыми сильными чувствами и страстными желаниями, подарив великое наслаждение. Она буквально выплескивалась из себя, а выстроенная мной система энергетических каналов позволяла сделать ей это практически без остатка. Помогло мое множественное быстродействующее сознание, вовремя остановившее процесс начавшегося бесконтрольного слияния. Если Марина изначально неосознанно тянула жизненную силу в себя, то бывшие постельные служанки стремились сначала наполнить своей партнера. Именно такая особенность и породила совсем иную, разомкнутую и перевязанную многочисленными узлами структуру внутренних каналов, позволявшую девушкам банально выживать при этом самим. Однако и резкое наполнение жизненной силой со стороны постельной партнерши обычные энергетически неразвитые мужчины выдержать не могли. Пока сил у девушки было мало, это не приводило к смертельным последствиям, но активировавшийся в их телах механизм накопления быстро выводил их из игры. Ничего подобного до близкого общения с Лати я даже не предполагал, потому, действуя по старой методике, едва не убил девушку. Сохранить ей жизнь удалось только своевременным обратным потоком, мгновенно захлестнувшим ее и сбившим первоначальный неосознанный настрой. После того, как она пришла в чувство, мы продолжили первую тренировку сознательного управляемого обмена энергией. Так, еще немного хорошо, все, достаточно, теперь меняемся ролями, продолжил вести трудное занятие. Дело потихонечку шло на лад, хотя явно потребуется регулярная практика, и тащить ее полностью на себе категорически не хочется. Среди моих людей есть потенциальные кандидаты, на кого можно попробовать частично ее переложить. Главное, научить самих будущих ведьм контролировать себя в процессе такого общения, а дальше пусть в энергетическом плане мужиков развивают. Возможно, из них когда-то получатся слаженные боевые пары воин, ведьма. Но самые первые шаги девушкам придется проделать со мной, тут пока никаких альтернатив не предвидится. У авторитета пала таких потенциальных ведьм больше 40, это сколько же предстоит работы? Сначала каждую исправь, жизненную силу полностью замени, затем обучи, как не помереть при самом первом близком контакте, потом дай волю попрактиковаться, никакой личной жизни не останется, и про ночные бдения в мастерской надолго придется забыть, хотя столько всяких интересных идей хочется немедленно проверить на практике. Но тут ничего не поделаешь. Договор заключил, исполняй. Для вас тут разве медом намазано? Мысль-вопрос появилась при попадании в поле зрения многочисленной толпы зрителей, пришедших посмотреть на обучение управлению мотоциклом вступивших в нашу городскую стражу. По грубой оценке, посторонних зевак собралось не менее 1000, так как в городе с народными развлечениями было достаточно плохо. Интересно, если огородить высоким забором территорию пустыря, оставшегося на месте снесенных старых складов, и продавать билеты за просмотр, хотя бы треть зрителей останется, и если подумать дальше, а не построить ли в городе парочку стадионов, на одном пусть мотоциклисты гоняют, на другом боевые отряды приемы отрабатывают. А в остальное время можно и кожаный мяч попинать. Если не задирать цену на билеты, зрителей окажется вполне достаточно, чтобы быстро окупить все подобные начинания, и даже не придется устраивать гладиаторских боев. Хотя это тоже идея, устроить реальные соревнования боевых отрядов друг с другом на потеху публики. Только кровавых жертв категорически не допущу, сильные воины, большая ценность, и победа должна доставаться исключительно бескровно, за счет лучшей подготовки. Посмотрев на обучение стражников, уяснив для себя все необходимое, отправился в особняк искать действенное решение для снижения травматизма новичков. Посему выходило, придется делать полноценную мотоциклетную защиту, черепаху, налокотники и наколенники, а также шлем. Защита ведь не только в падениях пригодится, но хорошо послужит и в качестве боевых доспехов. Все же производимые нами голубые кольчуги – ценный экспортный товар, потому одевать в них полную 1000 человек планирующейся городской стражи совершенно неразумно, требуется более дешевое решение. Но сразу заняться делами не дала Марина, которую я навестил, дабы передать заказ на проектирование будущего стадиона. Та сразу же утащила генерального заказчика в комнату отдыха и не отпускала несколько часов кряду, несмотря на все попытки отговориться делами или усталостью. «Если держишь в заперти, то хотя бы своим вниманием не обделяй», — твердо заявила она, прижимая меня к кровати. «Как там твоя новая подопечная?» — спросил ее, все же вырвавшись ненадолго из горячих объятий. «Сильнее меня никогда не станет, но потенциал весьма велик», — ответила Марина, извернувшись всем телом и обвив мои ноги своими, дабы я случайно от нее не сбежал. По ее дальнейшему рассказу, взялась она за первую новую ведьму весьма основательно, заставляя учиться управлению щупальцем и видением с его помощью сквозь любые препятствия. У той, похоже, действительно имелся талант, потому она уже сейчас могла прощупывать практически весь особняк. Еще несколько энергетических тренировок со мной, для расширения каналов и наполненности их жизненной силой, и она сможет частично заменять Марину на боевом дежурстве, а та уж кое-кого не собирается больше одного отпускать за городские стены. Побегал один по кустам, и хватит, хорошенько запомни, у тебя жена есть, весьма ревнивая, кстати. Причем к другим женщинам, входящим в наш круг, она совершенно равнодушна, а вот все приключения изволь разделить с ней в полном объеме. Странный такой образ мышления, но теперь придется с ним постоянно считаться. Возможно, оно даже к лучшему, ибо опытный напарник в дальних походах действительно необходим, и Марина – первейшая кандидатура на его роль. И все же, пусть с большим трудом и в немного помятом состоянии, удалось добраться до вожделенной мастерской. Мои мастера тем временем заканчивали собирать третий грузовик, прицеп к нему уже давно готов. С сегодняшней ночи запустится регулярное транспортное сообщение между городом Юмаю и Черным Перевалом силами собственной транспортной компании. Завтра же войдет в строй первый новый продовольственный склад, одного которого должно хватить для полугодичного обеспечения всего города. А таких складов планируется построить в ближайшее время не менее 3, и все их требуется полностью забить припасами, благо с купцами на Большом Базаре достигнуты предварительные договоренности о срочных поставках. Наше дело лишь обеспечить оплату и транспортировку до города. Оплату уже практически полностью завершили, передав деньги, полученные от продажи первой партии оружия, а транспортировка начнется в ближайшие ночи. Оценив скорость машины и расторопность грузчиков, есть веские основания рассчитывать, что удастся совершать сначала по 2, а потом и по 3 рейса за время ночной темноты. От нас к перевалу сначала пойдет оружие, пока не продадим все накопленные за последнее время запасы, а потом и собственная промышленная продукция. И над ее разнообразием придется серьезно потрудиться, но сначала идет очередь более актуальных надобностей. В качестве основы для мотоциклетной защиты была взята кожаная броня охотников за головами. Несмотря на простоту исходного материала, она оказалась весьма сложной в магическом плане. Для надежного закрепления в выделанной коже требовались весьма специфичные, имеющие эластичную конструкцию и достаточно крупные по размерам плетения подчиненной силы. Мелкие просто не выдерживали множественных деформаций при частом сгибании и разгибании материала основы. Хотя броня и получалась весьма прочной, способной, к примеру, практически мгновенно твердеть при сильных ударах, однако выдержать попадание арбалетного болта, выпущенного в упор, уже не могла. Слишком велики необходимые для кожи плетения силы, болт успевал частично проскочить между ними до того момента, когда они его полностью останавливали. Требовалось как-то исправить этот существенный недостаток, в дополнение обеспечить хоть какую-то защиту и против магических ударов боевых амулетов. Ничего более оригинального, чем частично совместить свойства синих кольчуг и кожаной брони методом комбинирования применяемых материалов, я не придумал. потому до самой ночи искал подходящие варианты размещения колец разного диаметра в толще слоеного кожаного доспеха и автоматизации накладывания плетений на саму основу. К сожалению, мои мастера ничего не смогли подсказать, исходя из своего опыта, так как и для них задуманная мной конструкция оказалась в новинку, потому пришлось все делать исключительно самостоятельно, подключая собственные интеллектуальные ресурсы на максимум мощности. Однако за день довести нужное дело до конца так и не удалось. Пришлось идти на очередное координационное собрание, затем опять всю ночь заниматься с очередной будущей ведьмой. А заметно подросший торговый караван в этот раз отправился в путь без меня, что едва не привело к трагедии и большим потерям. Глава 12. Серый противник. Держимся пока, с некоторым трудом ответил на запрос по радио один из моих магов. Поторопись, Вит, они подбираются все ближе. Расчет на нерасторопность наших врагов оказался принципиально ошибочен. Да, они пропустили первый ночной маршрут, когда наша колонна проехалась до перевала, перекинула там грузы и вернулась обратно. Пропустили вторую поездку в ту сторону, но напали на обратном пути. Напали, хорошо подготовившись и достаточными силами, вполне рассчитывая на успех в самом первом ударе. Не учли лишь повышенной стойкости нашей техники к физическим и магическим атакам, а также присутствие среди экипажей грузовиков сразу двоих боевых повелителей сил. И все равно нападающие добились бы успеха чуть погодя, не окажись у нас радиосвязи, чтобы вызвать подкрепление из города. Магическую связь они надежно задавили. Воздушный кулак с очень большой дистанции всего лишь нелепо расталкивает в стороны полдюжины арбалетчиков, не позволявших высунуться моим людям, укрывшимся в кабинах грузовиков и за их кузовами. И это несмотря на всю вложенную в заряд энергию накопителя и моих собственных сил начинающего великого повелителя. Едва не разрушил эффектор древнего амулета таким огромным потоком. Надо бы подъехать ближе, но приходится торопиться, давая своим людям шанс отбиться от очередной атаки. Засаду разбойники организовали весьма грамотно, растянув крепкие и почти невидимые металлические сети через дорогу. Водители не успели вовремя разглядеть их, несколько сетей первая машина благополучно сорвала с креплений, заметно потеряв скорость, а затем в нее, не успев затормозить, врезалась вторая. Вторую зацепила третья, попытавшаяся было объехать образовавшийся затор по обочине, и, снеся еще несколько сетей, перевернулась вместе с прицепом, выкатившись опять на дорогу перед первыми двумя. Так ее проволокли зацепившиеся за передний бампер сети. Четверо мотоциклистов сопровождения, двигавшихся немного позади грузовиков, тоже не успели сразу сориентироваться и, выскочив на обочины, едва притормозив, угодили сначала в сети, а потом и под полетевшие в их сторону арбалетные болты. И только благодаря хорошим кольчугам им удалось оттянуться под защиту машин, отделавшись лишь ссадинами и синяками. Немногие дорожные разбойники, караулившие около растянутых сетей и сходу атаковавшие остановленную колонну, попали под удар боевых амулетов моих магов, сразу же откатившись к лесу и оставив лежать около грузовиков три обугленных тела. Затем маги нападающих попытались взять верх в ментальном поединке, но не преуспели, несмотря на свое численное превосходство. Терпя сильную боль, как от собственных многочисленных ушибов, так и от магического давления, дружинники пока держались, отпугивая выстрелами из своих арбалетов остальных врагов, желавших подобраться ближе и ринуться в рукопашную. Те от заградительного обстрела особо не страдали, так как тоже имели хорошую броню и крепкие щиты. Разбойников оказалось немного, всего две полных дюжины крепких воинов при поддержке пятерых сильных магов. Действовали они весьма эффективно, постепенно приближаясь к грузовикам, прикрывшись щитами, дабы добить моих людей стремительным броском. Тут им вполне по силам было бы реализовать свое численное преимущество. Я уже видел своим необычайно мощным взглядом силы, как врагам остается пройти еще несколько шагов, после чего им можно смело бросаться вперед, надеясь на разящие удары клинков, но тут к месту схватки пожаловал новый участник, обладающий решающим весом залпа. Еще один воздушный удар теперь уже окончательно выводит арбалетчиков из игры. Парализующий луч роняет на землю одного из магов нападавших, но в этот момент в мою спину ударяет тормозящая волна, временно отключающая магию и замораживающая все амулеты. Чувство смертельной опасности сильно запаздывает, и только набранная мотоциклом инерция позволяет в самый последний момент увернуться от стремительно бросившихся с обочин дороги мечников. А вот пара арбалетных болтов, практически одновременно ударяющих в спину и бок, вышибают тело из седла мотоцикла, еще летящего вперед на хорошей скорости. Кольчуга болты удержала, но при падении я едва не переломал себе все кости. Щит силы поставить было уже невозможно, а ловкости, чтобы остаться на ногах, банально не хватило. Сильная боль в спине, многочисленные ушибы, явный перелом руки, разбитое лицо – все это ерунда. Активированная жизненная сила мгновенно исправляет полученные повреждения, а вот целая полудюжина мечников, бросившихся вдогонку, уже серьезная проблема. Восприятие резко ускоряется, практически останавливая для меня внешнее время. Вот первый подскочивший воин очень медленно наносит прямой колющий удар в мою шею. Также медленно, с большим трудом преодолевая упругую инерцию материального мира, ухожу в сторону. Вражеский клинок лишь вскользь касается открытой кожи, оставляя на ней длинную царапину. Ускользая в бок и плавно хватая первого мечника за грудки, подставляю его вместо себя под удар топора второго подскочившего противника. Широкое лезвие медленно рассекает доспех и человеческую плоть, отделяя руку первого противника вместе с зажатым в ней мечом от тела. Плавно падая спиной на землю в перекате, чиркаю кончиком своего клинка по ногам третьего воина, оказавшегося рядом. Еле-еле успел его вовремя достать, пока он едва не насадил меня на копье, как жука на булавку. Первые двое ему немного помешали, даруя мне бесценные миллисекунды, позволяя благополучно уйти с линии атаки. Разворот, рывок, бросок вперед, меч срезает половину черепа следующего противника, а арбалетные болты, густо летевшие в меня, ударяют в тела обладателей копья и топора, которые еще оставались на ногах, медленно валяя их на землю. Отмечаю одним из потоков сознания, болты легко пробили доспехи, как будто те сделаны из простой бумаги. Еще один болт, попавший мне в грудь, опять валит с ног, не пробив кольчуги, чем пытается воспользоваться очередной воин, оказавшийся совсем рядом. Похоже, все эти бойцы находятся под действием эликсира, сильно ускоряющего реакцию и увеличивающего силу. Едва сумел сбить в сторону стремительный удар меча противника своим клинком. Воин достаточно быстро сориентировался и почти ушел прыжком от ответного удара, удалось лишь вскользь чиркнуть по его ноге, распарывая сапог. Резко отталкиваюсь от земли руками и ногами. Вовремя, так как очередной арбалетный залп густо засевает плавно втыкающимися болтами землю в том месте, где мгновение назад находилась моя голова. Арбалетчики противника догадались о полнейшей бесполезности стрельбы в корпус и стали прицельно бить в голову. «Ну все, ребята, вы меня окончательно достали», — проскакивает в главном сознательном потоке мысль, когда правая рука уже выдергивает из кобуры пистолет. Как же медленно движется затвор, выплевывая стреляные гильзы. Вражеские стрелки, оказавшиеся на удивление близко к месту схватки, даже не поняли, что отправило их в бездну. Как и не понял этого последний бросившийся в мою сторону мечник. Пытавшийся встать предпоследний противник тоже получил свою пулю в голову. Все, на меня больше никто не нападает, можно выныривать из ускоренного состояния, пока запас жизненной силы еще окончательно не иссяк от таких резких перенапряжений. Произошедшая схватка длилась всего несколько секунд, а столько событий уместилось в эти краткие мгновения. Засаду, похоже, приготовили специально для меня, но с этим разберусь чуть позже, пока надо срочно помочь своим людям, которых пытаются одолеть оставшиеся силы противника. Снова резкий рывок под ускорением, дабы быстрее сократить расстояние до остановленных грузовиков, достреливаю обойму в спины нападавших, сразив троих. Дальше моя помощь уже не требовалась, так как наконец подъехали гвардейцы, от которых я далеко оторвался по дороге сюда. Несмотря на очередную победу, доставшуюся на удивление малой кровью, с нашей стороны только один убитый дружинник и трое раненых гвардейцев, настроение оставалось поганейшим. К чему вся подготовка, все дорогостоящие снаряжения, когда какие-то три дюжины врагов едва не перебили наш торговый караван и не прикончили меня самого? Вид, мы взяли его. Передо мной вытянулись двое гвардейцев, спрыгнув со своих мотоциклов, затем поставили на ноги крепко связанного и завернутого в сеть вражеского мага. Хотя нет, не мага. Да это же кто-то из слуг истинного, судя по его внешнему виду. Не борец со скверной, точно, те одеваются в другую одежду и не имеют характерной выбритости висков. «Начнешь сразу говорить или сначала изысканные удовольствия захочешь получить?» — спросил я пленника, оказывая на него легкое давление недавно вернувшейся ко мне магической силой. Однако тот явно пребывал в глубоком шоковом состоянии и говорить просто не мог, только смотрел немигающим взглядом, почти выкатив глаза из орбит. «Быстро доставьте его в особняк, там с ним побеседуем», — отдал приказ своим людям, которые сразу же отправились его исполнять. Пленников нам досталось только четверо, вместе с последним слугой. Трое оказались тяжело ранены и дальше поедут на грузовиках. Мага, которого я успел парализовать, пока на меня не навалились толпой, кто-то благополучно добил, перерезав тому горло. Даже не ясно, его ли товарищи или мои бойцы постарались. Машины же, несмотря на принудительную остановку и столкновение друг с другом, пострадали минимально, будучи на ходу. Интересен метод их остановки. Операцию явно готовили в большой спешке, иначе бы выбрали более удачное место, где деревья подступают ближе к дороге. Тогда остановить грузовики удалось бы еще проще всего парой растянутых сетей. А так их натянули 8 штук, закрепив за вбитые в землю многочисленные металлические колья, оказавшиеся самым слабым звеном натянутой через дорогу цепи. Впрочем, для остановки колонны их оказалось вполне достаточно. Сами же сети и держащие их тонкие тросы были чрезвычайно прочными, мне не удалось обнаружить ни одного разрыва. Экипировка вражеских бойцов тоже оказалась просто превосходной. У всех исключительно зеленоватые кольчуги и оружие, в рукоятях мечей амулеты, усиливающие удары. Группу, напавшую непосредственно на меня, сразу же опознал подъехавший капитан Тук. «Псы, с радостью берущиеся за любую кровавую работу», — проговорил он сквозь зубы, сплевывая на землю и сильно ударяя мертвое тело носком сапога. «Гвардейцы?» — переспросил, заметив его сильную неприязнь к убитым. «Бывшие гвардейцы?» — Тук сплюнул еще раз, переворачивая на спину очередной труп и внимательно рассматривая лицо убитого, освещая его маленьким белым световым шаром. «Если за тобой, авторитет вид, пришли из третьего отряда, то стоит ждать очередных гостей», задумчиво покачал он головой, быстро осмотрев тела убитых арбалетчиков. У каждого из них имелось к началу атаки по 3 взведенных двойных арбалета. Тот они так быстро отправляли залп за залпом в мою сторону. Хваленые гвардейские кольчуги не смогли удержать болты в зоне временно подавленной обычной магии. А вот моя золотистая, насыщенная жизненной силой, вполне справилась с защитой своего хозяина. Большие синяки в местах попадания и трещины в ребрах, не в счет, и все равно опять жизнь висела на волоске. Окажись противники чуть-чуть расторопней, им могло бы вполне повезти. Ладно, хватит рефлексий, пора выдвигаться к дому. Трофеи и тела погибших собраны, перевернутый грузовик поставили на колеса, рассыпавшийся груз закинули обратно в кузов и прицеп. Надо ехать, на востоке небо уже заметно посветлело, обещая скорый рассвет. Утром на дорогу выйдут многочисленные торговые караваны. Не стоит им видеть последствия ночного сражения и наших крепко помятых бойцов. Ответный визит вежливости. Какова ваша основная ошибка, приведшая к остановке колонны? Спрашивал я понурых дружинников на утреннем разборе ночного происшествия. Сопровождение двигалось сзади, не выставив передового охранения. Наконец-то высказал правильную мысль один из бойцов, управлявших первым грузовиком. Каков должный порядок действия при обнаружении препятствия? Продолжил задавать свои вопросы, заставляя вспоминать инструкции и сравнивать с ними свои действия в реальной ситуации. Если нет уверенности в преодолении препятствия сходу, то следует, не ввязываясь в бой, немедленно откатиться назад, разрывая дистанцию с потенциальным противником и вызывая подкрепление, заговорил другой дружинник, получивший в последнем бою серьезную рану, но уже поставленный на ноги нашим целителем. Мучение народа подобными вопросами продолжалось еще долго, пока меня не отвлек магистр Дан, уже допросивший захваченных пленников и пожелавший лично доложить о проделанной работе. Вместо меня распинать проштрафившихся дружинников остался капитан Тук, которому тоже перепало немало критики с моей стороны, так как подготовка сопровождения торгового каравана висела персонально на нем. БРР, мерзкое это дело, слуг истинного допрашивать, фыркнул магистр, когда мы уединились с ним в моем кабинете. Чем они тебе так не нравятся? Он сильно заинтересовал меня подобным отношением. Возьми амулет палача и сам попробуй, не захотел тот делиться этой информацией. Если мараться не хочешь, расспроси жрицу, подсказал Дан вполне удачное, по его мнению, решение. Она того слугу, к Кстати, уже потребовала выдать ей на расправу, есть у нее личные счеты ко всей этой братии. Не вижу проблем, если хочет, почему бы и не выдать. Недоуменно пожал плечами. Пусть девушка немного порадуется, если так хочет. Или же есть какие-либо другие соображения. Примерно 40 тысяч золотых, и еще сколько-то серебра. Магистр загадочно улыбнулся, глядя на мою реакцию. Вы купили? Он все же сумел серьезно озадачить меня своей информацией. Казна храма на перевале, которой мы можем завладеть, если сейчас поторопимся. Его улыбка окрасилась явным злорадством. Заодно имеется возможность хорошо поквитаться за последнее нападение. В словах Дана проскочил едва заметный личный интерес. Кого-то из своих бывших друзей случайно нашел. Решил я сразу прояснить ситуацию. Обычно магистр не выказывал своих эмоций по отношению к каким-либо сторонним людям. Давно это было, еще в столице, тяжело вздохнув, начал рассказывать он о своем прошлом, раз уж его желание с кем-то поквитаться не осталось для меня незамеченным. Все оказалось весьма банально. Его отряд когда-то легко выследил очередного серийного маньяка-садиста. По его словам, вполне рядовое для столицы королевств явление среди некоторых слоев населения, уверовавших в собственную крутость и полнейшую безнаказанность. Мало им охоты на животных, берутся за людей. Поначалу, когда изредка пугают ради забавы чернь в пригородах, им действительно все сходит с рук, но если переходит границы восьмого кольца города, охота начинается уже на них самих. Так произошло и в том случае, только маньяк оказался уж больно крепким. При попытке его задержать убил двоих молодых бойцов из группы магистра. Тоже нередкое явление, среди тайных сыщиков выживают лишь самые ловкие и расторопные. Неприятное продолжение для Дана и его людей случилось после того, как они сдали свою спеленатую добычу куда следует. Вскоре его группа ловила того садиста второй раз, и опять потеряла бойца, теперь уже более опытного. Маньяк оказался вооружен запрещенными амулетами и полностью потерял чувство реальности. Убивать его сыщикам категорически запретили, судьбу подобных преступников всегда требовалось решать, оглядываясь на мнение важных столичных персон. Теперь же он узнал о его дальнейшей судьбе от наших ночных пленников. Маньяк оказался ни много ни мало распорядителем казны храма на перевале, именно он стоял за оружейной монополией слуг истинного и нападением на нашу колонну, почувствовав серьезную угрозу своим доходам. Естественно, и про свои прежние забавы он вряд ли забыл, имея в этих местах для них куда больше возможностей, чем в столице королевств. Захваченный слуга истинного в обмен на свою жизнь и свободу обещал скрытно провести наш боевой отряд, дабы мы смогли захватить брата Агуса, того самого маньяка, и храмовую казну. Пришлось идти в подвал давать пленнику слово авторитета. На его пожелание увидеть подтверждение огнем я лишь злорадно ухмыльнулся и предложил немного пообщаться со жрицей, которая стояла за дверью камеры, пока так и не получив от меня желанного подарка. При самом первом упоминании о ней слугу конкретно проняло и отвело все возможные пожелания в мой адрес с его стороны. Даже не пришлось лично знакомить. Сразу же собрали очередной военный совет и начали подготовку операции, которая произойдет следующей ночью, по совету того же разговорившегося пленника. Дабы исключить всяческие накладки в виде случайной западни, связался по радио со своим разведчиком, находящимся сейчас на Большом базаре. Он уже один раз успешно проникал за вторые врата, потому уточнить непосредственную обстановку на месте к нашему появлению вполне способен. В качестве помощи ему в самое ближайшее время отправлюсь я вместе с Мариной, воспользовавшись амулетами невидимости. Наконец-то рыжая ведьма выберется из своего вынужденного заточения, дабы поучаствовать в хорошей драке. В наши предварительные планы входило непременно захватить всех серых с перевала в плен. Хватит им пить человеческую кровь и мешать свободной торговле. Потом за некоторых можно просить выкуп, а кое-кого прилюдно укоротить на голову за все былые заслуги. Школу борцов со скверной, размещавшуюся ближе к третьим вратам, решили пока не трогать, ограничившись лишь грабежом склада с оружием во вторых вратах. Можно их навестить, но по информации от пленников, там почти 300 человек. Да, в основном мальчишки, но и они способны натворить бед в религиозном угаре, а устраивать массовую резню молодежи мне совершенно не хотелось. Плюс не стоило забывать о возможности подхода подкреплений со стороны стражей перевала, размещавшихся уже с другой стороны, в свободных землях. Наша задача – быстро набежать, всех слуг похватать, казну и прочие ценности погрузить на машины и дать деру. Примерно пара часов до вероятного подхода подкреплений к небольшому поселку слуг истинного у нас будет, а дальше станем ждать ответного хода, уже из столицы королевств. Двинутся ли они на нас большой войной или нет? Если проанализировать информацию, приходящую сейчас с той стороны, скорее нет. В королевствах началась своя заваруха, и распылять военные силы на каких-то смертноземельских разбойников никто не станет. Черный перевал, между вторыми и третьими вратами. Двое на первом этаже, еще семеро на втором, сзади в пристройке еще трое, рассказывает мне наш разведчик, наблюдавший за серыми до нашего появления. Осматриваю в бинокль их небольшой поселок, а разведчик дает пояснение, где и сколько находится людей. Потенциальных противников хватает, около 5 дюжин человек, из них самих слуг истинного не более дюжины, остальные – послушники, стража и обслуга. Нападения никто не ждет, и это вполне понятно. От дороги между вторыми и третьими вратами, по которой сейчас бредут понурые ссыльные в сторону смертных земель и изредка проезжают телеги вольных купцов в обратном направлении, поселок Серых отгорожен высокой каменной стеной и крепкими воротами. Ссыльные не имеют оружия, купцов же заботит исключительно свой товар, и вообще они боятся потерять право пребывания на большом базаре, их и вовсе могут не выпустить отсюда. Некому тут нападать на это маленькое поселение, место совершенно безопасное было. Солнце уже клонится к закату, и мы заняли исходные позиции на ближайших скалах для стремительной атаки. Скоро подойдет наш торговый караван, состоящий уже из 4 грузовиков. Мастера срочно доделали еще один, забросив пока все остальное. С караваном прибудут всего 9 бойцов, ибо на большее количество у нас нет амулетов-пропусков, остальные станут ждать нашего возвращения в привратном поселке. Там тоже стоит кое-кому из числа тех, кто организовал нападение на нашу колонну, передать горячий привет. Никого прощать мы не собираемся. Марина, ты уже определила цели со своей стороны? Спрашиваю невидимую напарницу по радио. В отличие от меня она вполне способна пользоваться тут магическим зрением. У меня же, как и всех остальных магов, развивалась в этих местах хроническая близорукость. Сказывалось воздействие дикой силы гор, которая теперь не сдерживалась храмом, собиравшим прежде в себя излишки пульсирующей энергии. «Вид, тут что-то непонятное», — отозвалась она через некоторое время. «Тот пленник, похоже, далеко не все нам рассказал. Наши планы резко меняются», — я сразу правильно понял озабоченность в ее голосе. «Пока еще нет, но стоит проверить лучше». В ее голосе чувствовалась и легкая досада. Что-то у нее явно не получалось. «Ты опуститься совсем тихо на крышу второго от меня дома сможешь?» — спросила она чуть погодя. Своей амулетной конструкцией в полете она еще не очень хорошо владела. Впрочем, мне тоже приземлиться совершенно бесшумно на указанную крышу сложновато. Требуется исключительно точно рассчитать весь полет от начала до конца и особенно филигранно скорректировать импульс инерции при касании, дабы удары толкающих амулетов пришлись в твердую землю. Иначе тонкая крыша может и не выдержать. Но если и выдержит, в любом случае о скрытности уже можно будет забыть. «Попробую», — ответил ей, — «если случайно провалюсь или нашумлю, готовься быстро драпать, мне тоже тот дом почему-то не нравится. Обо мне не беспокойся, есть чем отбиваться. В самом последнем случае задействую мертвящий амулет, благо он накопил некоторое количество непонятной субстанции, которой хватит на один мощный удар по площади. Подключив дополнительные сознательные потоки, произвел расчет необходимого перемещения по воздуху и потребных затрат энергии в 6 точках корректировки траектории. Эффекторы, обеспечивающие возможность полета, могли отталкиваться только от достаточно прочных поверхностей. Фокус толкающего луча можно расширять или сужать, но все действия требовали непосредственного участия оператора. Автоматикой здесь пока не пахло. «Прыгаю», — ответил в эфир, подавая первую порцию энергии в толкательные эффекторы. «На месте», — проинформировал ведьму после относительно удачного приземления. «Все же едва не свалился с покатой крыши после практически идеального касания. Посмотри в подвал через вентиляцию, у меня отсюда не выходит», — ответила мне Марина, предлагая действительно оригинальную идею. «До этого я пытался смотреть взглядом силы непосредственно через крышу. Результат оказался совсем неважным. Так, вот интересующие меня трубы и выглядывающие из них амулеты принудительной вентиляции. Ближайшая ко мне труба подает чистый воздух на 2-й этаж. Стенки трубы укреплены плетениями подчиненной силы и служат своеобразными зеркалами для моего взгляда силы. Удобно. Хм, кто кто тут у нас собрался в таком количестве. Постельные служанки в количестве 2 дюжин, отдыхают, скучая без работы. Похоже, это местный бордель, ничего интересного. Труба, ведущая на первый этаж, приводит мой взгляд в большую столовую, человек на 200. Следующая у нас кухня. Тут 7 поваров активно занимаются готовкой сразу для большой оравы едоков, судя по размеру и количеству кипящих котлов. Еды гораздо больше, чем требуется для пропитания всех ранее замеченных обитателей этого поселка. Странно, черт, вырвалось в эфир, когда я проник взглядом силы в подвал. Нашел? Спросила меня Марина, постоянно державшаяся на связи. Примерно 150 бойцов, есть маги. Сейчас спят, рассказал ей обо всем увиденном в подземной казарме, хорошо защищенной от проникновения магического взгляда. Даже ведьма не смогла пробиться туда своим щупальцем. С ближайшей скалы точно забраться в вентиляционную трубу ей не удалось, пришлось меня посылать, обнаружив непонятный барьер. Если они сейчас спят, то когда собираются бодрствовать? Задала умная девушка весьма правильный вопрос. Сейчас уже почти вечер, а боевые отряды спокойно отдыхают. Явно ведь собираются чем-то заняться посреди ночи. Какие ночные события ожидаются в ближайшее время? Ага, вот и вопрос на засыпку. Кто кого собирался захватывать? Мы слуг истинного или они нас? Выходит, обманул нас пленник, в расставленную ловушку заманил, посулив богатую добычу. Сыр в мышеловке бесплатен только для второй мыши, а вот первой приходится заплатить за него своей жизнью. Едва не переиграли нас слуги истинного, просчитав партию игры на несколько ходов вперед. Даже если бы мы сюда не полезли, это войско запросто могло прижать наш торговый караван на большом базаре. Скорее всего, на этом и строился основной расчет, как и в случае первой атаки. Слугам нужен лично я, следовательно, они сначала попытаются захватить моих людей, как-то узнав о наличии у тех прямой связи со мной. Дальше все просто. Если я прибываю к идущей велотекущей драке, то основные вражеские силы переключаются на меня. Если трусливо отсиживаюсь в своем городе, гарантированно теряю верных людей и немалые ценности, а главное, всю свою торговлю. Практически беспроигрышный вариант для серых. Лишь нашу исключительную наглость им не удалось до конца оценить. Так, а вот и он, эликсир долгого сна. Достаю из сумки флакон и выливаю его содержимое на быстро вращающиеся лопасти вентиляторов, выломав из вентиляционной системы амулет, чистящий воздух. Теперь в подвальной казарме долго никто не проснется. Этот эликсир, действующий как известный в нашем мире хлороформ, специально захвачен нами для транспортировки пленных магов, дабы не пеленать их в сети, которых на всех могло и не хватить. Эти готовы, действуй. Передал Марине сигнал к началу атаки, убедившись в срабатывании сонного эликсира и отметив, как свалился со стула на пол единственный бодрствующий в казарме дежурный. Сам же перепрыгнул на крышу рядом стоящей казармы базарной стражи и обслуживающего персонала. В сумке имелся еще флакон сонного эликсира. Всем немедленно лечь на пол, сопротивление бесполезно. Громко кричу присутствующим в большом зале, отправляя 6 парализующих разрядов в головы старшим братьям, которых легко отличить по цвету балахонов, и у кого могли быть надеты на пальцах амулеты дальней связи. Остальные серые, находящиеся сейчас тут, являлись младшими послушниками и какой-либо опасности совершенно не представляли. Быстро поняв, кто к ним пожаловал, и оценив свое безвыходное положение, все послушно легли, позволив усыпить себя тряпочкой, смоченной сонным зельем. До прибытия наших грузовиков с подкреплением вдвоем с ведьмой мы благополучно усыпили и парализовали всех найденных в поселке людей, не поднимая шума. Чисто сработали, можно нас поздравить с первой настоящей диверсией во вражеском тылу. Теперь оставалось только благополучно вывести пленников и трофей, а здесь хватало поживы. Подъехавшие вскоре бойцы начали скорую погрузку ценностей, даже не выказывая удивления. И только капитан Тук подошел ко мне с вопросами после осмотра подвальной казармы. «Какие у тебя планы на тех людей?» – спросил он, явно пытаясь скрыть свои возбужденные сильным азартом чувства, но у него это плохо получалось. «Высказывай свои предложения», – решил сначала узнать о причинах, приведших его в подобное состояние. Если показательно срубить головы 6 десятников и паре сотников из 3-го отряда, остальных могу взять под себя, взглянул он с большой надеждой во взгляде, ожидая положительного решения. «Вопрос верности решишь?» – спросил его, задумавшись на показ. Получить в свою дружину сразу больше 100 опытных гвардейцев казалось весьма заманчивой идеей. Сомнений в принадлежности бойцов из казармы к гвардии королевств не имелось абсолютно. Оружие, внешний вид, все явственно указывало именно на это, и только некоторые сомнения в их добровольной присяге новому господину не позволяло особенно радоваться. Люди, не деньги, которым все равно, в чьем кошельке лежать, они имеют и собственное мнение, и набор прежних обязательств. «Решу», — кивнул капитан с подозрительным блеском в глазах, — «это первый штурмовой отряд гвардии, но им командуют псы из третьего карательного», — пояснил он, только путая меня, — «если убить командиров, то у других не останется выбора, а самих командиров подчинить не удастся». Мне стало интересно, как капитан отреагирует на такое предложение. «Лучше не стоит», — скривился он, как будто надкусил незрелый лимон. «В третий карательный отбирают исключительно по особым личным качествам, а уж кто дослуживается там до десятника или сотника», тут он взял паузу, взглянув мне прямо в глаза. «Дальше можно и не говорить, и так все понятно. Зачем мне в дружине люди, испытывающие большое удовольствие от убийства с особой жестокостью? Действуй, как считаешь нужным, потом с тебя лично спрошу». Принял решение, передавая чуть ли не подпрыгнувшему от радости капитану Туку эликсир, с помощью которого можно быстро привести усыпленных людей в чувство. Вскоре к погрузке трофеев присоединились новые работники. Глядя с ближайшей крыши, особой радости на их лицах я пока не замечал, впрочем, и явного неудовольствия тоже не наблюдалось. Присягу они принесут уже в моем особняке, а пока пусть поработают под присмотром. Трофеев оказалось много, одного монетного серебра на целый грузовик с прицепом. Насчет казны храма пленник нас не обманул. Вместе с деньгами в хранилище ценностей обнаружился разобранный на несколько составных частей амулет-кольцо, который по обычаю должен возвышаться над храмом истинного. В его металле ощущалось очень плотное скопление плетений подчиненной силы, потому я приказал грузить его, собираясь позже разобраться. Ведь ради обычного архитектурного украшения такие сложности делать не станут, здесь есть что-то более важное. Кроме материальных ценностей нашей добычей стали люди. Слуги истинного пригодятся для вытягивания из них информации и показательных акций, если за них не заплатит большой выкуп. Две дюжины молодых постельных служанок усилит наше кольчужное производство и расширит службу рекреации. Две отдельных кухонных команды, первая – господская, готовящая изысканные блюда, а вторая – для столовой обслуживающего персонала. В составе второй обнаружился повар-раб, которого недавно продали на аукционе больше, чем за сотню золотых. Интересно, сколько же тогда могут стоить повара из первой? Надо бы поспрашивать их, да и бывших хозяев тоже. Короче, мы вывезем отсюда всех людей, оставив лишь одного послушника, которому дадим кристалл с информацией о том, как со мной можно связаться, страстно желая заплатить выкуп за бывших хозяев поселка, если они еще кому-то нужны.